Глава 46. Эжен. Вожак первым идет в бурю. Если вернулся, его следы ведут правильным путем. Летопись Ликариласов. На пути к столице. 946 год правления Астраэля Фуркага. Ночь была тяжелой, как мокрое одеяло, давящее на плечи. Внутри полевой тюрьмы пахло смолой, сыростью и веревками. Тем самым запахом временных лагерей, где не живут, а просто разбираются с делами. Масляная лампа мерцала низко над столом, будто стесняясь освещать то, что здесь происходит. Ее дрожащий свет бросал на стены из грубой ткани странные живые тени. Они кружились, будто танцевали, будто обвиняли. Меня посадили на тот же проклятый деревянный табурет с металлической пластиной в ножках. Хитрая штука, металл всегда холоднее дерева. Он напоминает, ты здесь не по своей воле. Даже сидеть тебе позволено только потому, что так решили другие. На руках кандалы. Холодные, тяжелые, отлитые специально для таких, как я. Передо мной трое. Старший следователь спокойный, как скала. Глаза без эмоций, будто давно перестали удивляться чему-либо. На поясе короткий кожаный жгут. Не для угроз, не для пыток, для пауз. Чтобы подчеркнуть вопрос, чтобы напомнить, здесь он решает, когда говорить, а когда молчать. Слева писарь, худой, молчаливый, с пером в руке и листами бумаги, уже размеченными под записи. Рядом лоток с песком, чтобы промокать чернила. Он не смотрит на меня, только на бумагу. Для него я — дело, которое нужно зафиксировать. А бумаги, как он знает, живут дольше людей. Справа врач. Перед ним две ампулы с жидкостями. Одна мутная, как речная вода после дождя, другая янтарная, как мед в стекле. А еще в углу у входа в палатку стоит бабуля. Не садится, не говорит, просто стоит. Ее молчание тяжелее любых слов. На ее лице следы давно забытых войн. Времен, когда границы не рисовали на картах, а вырезали на земле мечами. Она не участвует в допросе, но ее присутствие давит сильнее любого жгута. Старший начинает, не повышая голоса, фиксируем условия. Холод умеренный, вода рядом. Огонь на расстоянии, дыхание свободно. Это не просто слова. Это ритуал. Административное заклинание, потому что магию можно отбить, а протокол нет, он останется, даже если я не выживу. Писарь добавляет, не отрываясь от бумаги. И юмор запрещен. Я чувствую, как внутри меня просыпается волк. Это та часть меня, которая помнит, каково быть свободным. Он принюхивается, чует страх, чует боль, чует ложь. Но я мысленно глажу его по рыжей шерсти. Не сейчас, потом. Юмор — мое лекарство. Говорю я, стараясь звучать легко. Но у вас, вижу, аллергия. Первый удар в плечо. За каждую дерзость напоминание. Спокойно говорит старший, как будто объясняет правила игры детям. Дышите как в строю. Я вспоминаю годы учебы. Вдох на 4 счета. Выдох на 6. Сердце как метроном. Ритм послушания. В строю, уф, вдох на 4, выдох на 6. Напеваю я, сбиваясь. Но у вас, сударь, удары очень короткие. Второй удар — костяшками по скуле. Нежно, почти вежливо. Как будто кто-то постучал в дверь, за которой никого нет. Щека вспыхивает жаром. Я улыбаюсь. Не из храбрости, по привычке. Чтобы они видели со мной, все в порядке. Рефлексы работают. В этой улыбке вся горечь последних месяцев. Я слишком поздно понял, на чьей стороне хочу быть. И слишком поздно влюбился не в ту, кого должен был любить офицер империи. Врач прикладывает к моему запястью тонкую ленту с метками. Замеряет пульс. Имя, возраст, род. Муж Асира. Внутри уже старый дед. Из рода псов безродных. Запишите через дефис. Перо писаря скрипит по бумаге. Отказывается называть имя. Шутит. Каждый штрих Еще один гвоздь в крышку моего гроба. Напоминание — удар поперек груди. Воздух вырывается со свистом. Я делаю вид, что кашляю, а на самом деле перевожу дыхание в живот, как учили. Не дать им почувствовать, как страх меняет сердцебиение. Врач берет первую ампулу, мутную. «Это не сыворотка правды», — говорит он. «Она просто разрешает страху выйти наружу». Разрешает. Как будто страх — гость, который все время стоит за дверью и ждет приглашения. «Рассказывайте, как хороший повар». Замечаю я, глядя, как он готовит иглу. Немного лавра, щепотка соли, отмин по вкусу. «По вкусу должно быть молчание», — отрезает старший. В его голосе первая нотка раздражения. Игла входит легко. Холод расползается по венам, как туман. Мир немного отдаляется. Звуки становятся громче. Шипение лампы, скрип табурета, мое дыхание. Волк внутри меня шевелится сильнее. Ему нравится. Здесь пахнет охотой. Но охотится не на добычу, на душу, на то, что нельзя украсть, но можно вскрыть. Потом мысленно шепчу я, когда придет время. Где шаттли Кареласов? Координаты, ориентиры, число стоянок. Там, где ваш компас сбоит. Удар по уху. Короткий, точный. Мир качается. Лампа плывет в темноте, потом возвращается на место. Я осторожно верчу головой, чтобы они не поняли, насколько мне плохо. Конкретнее требует писарь. Гляди-ка, даже этот трус осмелел. Хорошо, киваю я. Берете карту. Вырезаете из нее все, что сами сожгли. Где осталась пустота, там и они. «Не ответ», — говорит старший, и кладет жгут на стол, как знак препинания. Пауза. Потом. «Жива ли Асира?» Имя. Оно бьет, как молот. На мгновение я слышу ее шаги. Как ночью, когда она думала, что я сплю. Быстрые, мягкие. Ритм ее народа. Ритм стаи, который жил в ее крови. Асира. Женщина, которая показала мне, что такое настоящий дом. Не каменные стены, не гербы на стенах, а взгляд, в котором ты видишь себя, лучше, чем есть на самом деле. Я кусаю язык. Боль возвращает ясность. Прогоняет наваждение. «Жива», — говорю я. И улыбаюсь. Не им, а ей, в памяти. Там, где вы никогда не бывали. В доме, которого у вас нет. Перо писаря летит по бумаге. Врач берет вторую ампулу, янтарную. «Эффект морока», — предупреждает он. «Слушай мой голос». «Куда я денусь, командир?» Вторая игла глубже. Мир рассыпается на куски. Звуки, запахи. Ощущения живут отдельно, без логики. На краю зрения она, Асира, в капюшоне. Пахнет костром и травами. Протягивает руку. В жесте и сила, и мольба. Я тянусь к ней. И в этот момент щелчок пальцев старшего. Рука меняется. Ногти длинные, черные, хищные. Не ее рука, ловушка. Подделка из моих же воспоминаний. Я отступаю внутрь себя. На шаг, потом на два. Где она? Скажи, я дам тебе увидеть ее, наяву. Соблазн огромен. Увидеть ее настоящую. Услышать голос, почувствовать запах волос. Но цена жизни тех, кому я отдал слово. «Вы не умеете давать», — говорю я с трудом. «Только отнимать. Но спасибо за урок». Удар по ребрам. Короткий, профессиональный. Боль, как пометка в протоколе. Я считаю про себя. Два вдоха на восстановление. На третьем говори. И говори то, что они смогут проверить. «Соляные гроты на севере», — произношу я четко, как на диктанте. «Самый узкий проход». Это правда. Но правда из прошлого. Гроты существовали. Ликареласы прятались там давно. Сейчас в этих гротах только летучие мыши и эхо. Но им все равно. Им нужны слова. Координаты. Что-то, что можно нанести на карту. Писарь, наконец, поднимает глаза. Отдельный вопрос. Рейн жив? Еще одно имя. Камень, брошенный в тишину. «А вы как думаете?» Удар в губы. Кровь на языке. Соленая, горячая. Я облизываю губы, чтобы волк не почувствовал запах. Кровь будет его. А сейчас это смертельно опасно. Старший наклоняется вперед. «Отвечай только да или нет. Жив?» «Покуда вы об этом спрашиваете, говорю я, да». Писарь замирает, потом проводит линию. Врач кивает. Пульс ровный, значит, не лгу. Или лгу так давно, что ложь стала частью меня. Старший убирает жгут со стола. Теперь держит в руке, как печать, готовую поставить. «Почему ты предал стражей?» «Почему?» Я задаю себе этот вопрос каждую ночь. Предательство — просто слово. Нарушил присягу. Перешел на сторону врага. Выдал секреты, но почему тогда я не чувствую себя предателем? «Потому что перестал быть вашим», — отвечаю я. Слова даются легче, чем я думал. «После задания вы возвращаете дом в казну. Я выбрал дом, который нельзя вписать в опись». Писарь бросает равнодушно. «Дом — всего лишь стены. Дом — это запах ее волос», — говорю я. Воспоминания накрывают, как волна. И место, где меня ждут, не по расписанию, а со светом в окне. Все остальное — казарма. Тишина. Долгая. Я слышу, как оседает копоть в лампе, как скрипит табурет, как где-то далеко кричит ночная птица. Врач снимает ленту с моего запястья. Пульс записан. Реакции зафиксированы. Принято. Переходим к лестнице. Они знают свое дело. Знают, как сломать человека, не оставив следов на теле. Знают, как добраться до самого главного, до воли. Но я тоже кое-что знаю. Я шагаю внутрь себя. Туда, где живет волк. Туда, где хранятся самые дорогие воспоминания. И думаю о том, как она, когда спит, едва касается моего плеча. Совсем чуть-чуть, но этого хватает, чтобы не забыть, кто я. Первая ступень лестницы — вода. Холодная, железная на вкус. Меня поет из жестяной кружки, держа за затылок, как ребенка. Унизительно, но действенно. Тело запоминает даже заботу от палачей. Координаты, гроты. Неверная дата. Говорю я, чувствуя, как кровь и вода смешиваются во рту. Вы опаздываете на год. Врач учительским тоном поясняет моим палачам. Настой искажает восприятие времени. «Спасибо, доктор». Я улыбаюсь сквозь боль. «Я привык проваливаться только там, где меня ловят». Напоминание — удар по животу, туда, где живет смех. Теперь смех — это боль. Я кашляю. Что-то внутри надрывается. Врач наклоняется ближе. Дышит на меня мятой. «Тело помнит правду лучше разума. Мы можем продолжать». «Можете», — соглашаюсь я, сплевывая кровь, «но я не спешу. У меня есть время». «Время?» — усмехается старший. «У тебя есть только то, которое мы тебе даем». «Нет», — я смотрю ему в глаза, не моргая. «У меня есть ее время. То, что она подарила, когда сказала «возвращайся». Этого хватит на все, что вы придумаете». Удар. Точно в солнечное сплетение. Я сгибаюсь пополам.